Глава 8. Пирожки. Миновали осенние дни, и зима опустила на крохотную деревушку Кряковиль свою пушистую белую лапу. И все взялись за лопаты. Уточки, петушки, курочки и даже малые утята и цыплята без устали расчищали дороги и дорожки в самой деревушке и вокруг нее. Тина и Пигги-Твигги, само собой, не остались в стороне. Они накинули курточки, повязались шарфами и присоединились к пестрой и веселой толпе. Они так старались, что чуть было не опередили дядюшку Тоби, который шел впереди всех, раскидывая сугробы своей широкой лопатой. Жители деревушки работали так дружно, что расчистили дорогу чуть не до самого дома овечек. Теперь можно было кататься на санках не только с горок, но и катить до самого леса. Нет, что ни говори, а зима — веселое время года. Хочешь носиться на коньках? Пожалуйста, на лыжах? И того проще. А праздник — самый замечательный на свете. Нет такого малыша, который в Новый год не мечтал бы о чудесах и подарках. В доме матушки Мэй очень любили Новый год и готовиться к нему начинали задолго. В этой предпраздничной суете дни летели незаметно. И вот в один из таких дней матушка Мэй собрала всех в гостиной, чтобы обсудить все, что касается Нового года. «Нарядим елку во дворе, а елочные игрушки сделаем сами», — предложила Тина. «А кто же будет печь пирожки? Нужно испечь целую кучу пирожков. А без вашей помощи мне не обойтись», — волновалась матушка Мэй. «А что, если мы испечем не только пирожки, а еще и калачи, бублики и пряники, да и украсим ими елку?» — предложил вдруг Пампкин. Эта идея всем пришлась по душе. На другое утро рядом с печкой уже стояли 3 здоровенные кастрюли. В них что-то вздыхало и ухало. Это пузырилось приготовленное матушкой Мэй тесто. «Чтобы тесто подросло, его ставят в теплое место», — объяснила она. И тесто подросло, да так, что повылезало изо всех кастрюль. Его стало так много, что Тина покачала головой и сказала, что им самим без помощников ни за что не справиться. Без курочки Фло уж точно не обойтись. Быстро сбегали за Фло. Овечки, словно догадавшись, что для Эмили есть серьезное дело, привели ее сами. После недавней веселой вечеринки с песнями и кашей они с удовольствием оставляли младшую овечку в гостях у матушки Мэй. «Мы бы, конечно, помогли, но у нас у самих тесто», — извинились овечки. Когда тесто было раскатано и разрезано на лоскутки, матушка Мэй усадила всех вокруг большого стола, и друзья принялись за работу. У самой матушки Мэй пирожки были ровные, с красивым гребнем и, конечно, с начинкой. У Тины хорошо получались ватрушки. Пигги-Твигги делал большие лепешки, почему-то с 2 дырочками. А курочка Фло лепила затейливые крендельки. Калачи у овечки Эмили и утенка Крохи получались разные, даже немного кривобокие. Зато пирожки хомячка были все как один, ровные, но до того крохотные, что Пигги-Твигги пожалел, что не прихватил из дома свое увеличительное стекло. Тут надо заметить, что хомячок Пампкин не только лепил пирожки. Он еще и рассказывал разные истории из своей жизни. Одна из них была такая. Новогодняя история хомячка Пампкина. Все жители небольшого городка, в котором жили мы с бабушкой, очень любили новогодний праздник. Они старались, чтобы к Новому году просторная главная площадь выглядела как можно наряднее. В тот год рядом с елкой дети слепили снеговика. Глаза — угольки, нос — алая морковка, на голове — старая шляпа. Снеговик спокойно стоял рядом с елкой до тех пор, пока на площадь не пришла гусыня Клара. Гусыню эту знал весь наш городок. Она славилась тем, что все тянуло к себе в дом. «Главное не прогадать, а выгадать», — говаривала она. «Возьмет, бывало, у кого-нибудь вязанку хвороста взаймы и не отдаст, будто забыла. Зайдет в гости и столько съест, что потом самой худо становится». Увидела гусыня Клара снеговика и воскликнула. «Какая славная морковка! Пока никто не видит, возьму ее себе. Положу в суп. Все выгода». Схватила морковку и убежала. Бедный снеговик остался без носа. Только напрасно гусыня думала, что никто ничего не заметил. Зайчик, с которым мы были дружны, сидел под новогодней елкой и все видел. Но он был слишком мал, чтобы связываться со скандальной гусыней. Зато он все рассказал мне. Набрались мы храбрости, пошли к гусыне и сказали ей, что нехорошо оставлять с носом, то есть без носа, новогоднего снеговика. «Какая ерунда», — сказала гусыня. «Если вам его так жалко, возьмите дома морковку. Вот и будет ваш снеговик снова с носом. А потом как зашипит! Пошли прочь, малыши!» Зайчик так и отскочил от дверей. А я, убегая, вдруг сам не знаю, почему выкрикнул. «Разве вы не слышали, что новогодние снеговики оживают по ночам? Вот и наш снеговик возьмет да придет к вам за своим носом!» Гусыня, конечно, мне не поверила и ушла в дом греться у печки и дремать в своем кресле. А мы с зайчиком взялись за дело. Позвали друзей и прямо у порога ее дома слепили снеговика, точно такого же, как на площади, только без носа и ростом повыше. На другой день мы спрятали за большим сугробом и стали ждать. Наконец, гусыне понадобилось выйти из дома. Открывает она дверь, и что же видит? Стоит перед ней огромный снеговик и с грозным видом смотрит на нее, будто говорит: «Отдавай, Клара, мой нос!» Пампкин умолк и занялся своими пирожками. «И что же, вернула гусыня морковку?» — спросил Пигги-Твигги. И морковку вернула, и поздравила снеговика с праздником, подарила ему свой любимый шарфик. «Расскажи что-нибудь еще!» «Расскажи сказку!» — стали все упрашивать хомячка. «Ну хорошо. Расскажу вам одну коротенькую сказочку. Она называется «Две горошины». За зелеными грибами, за вареными бобами лежали на столе две горошины. Вот одна горошина и говорит: «Давай покатимся, куда глаза глядят. Посмотрим, что там за столом делается». «С тобой хоть на край стола», — ответила ей другая горошина. И они покатились. Когда добрались до края стола, первая горошина сказала: «Давай спрыгнем вниз и убежим». Но вторая горошина вдруг засомневалась. «Там внизу грязный стоптанный коврик, а здесь чистая скатерть», — ответила она и откатилась назад. Первая горошина прыгнула, а вторая осталась на столе. Вскоре пришла служанка и смахнула ее со стола тряпкой прямо в мусорное ведро. А смелая горошина покатилась сначала под дверь, потом на крылечко и оказалась на улице. Попала в грядку. там ее дождичек полил, она проросла и превратилась в прекрасный цветущий гороховый куст. Пока Пампкин рассказывал свои истории, друзья слепили целую гору пирожков. Не забыли и про елку, для нее сделали особенно красивые крендельки и баранки. Матушка Мэй испекла их в первую очередь, ведь день подходил к концу, и нужно было поторопиться. Разложив все печеные елочные украшения по корзинам, друзья побежали наряжать заснеженное дерево. «Такой красивой елки еще ни у кого не было!» — радостно воскликнула Тина, когда друзья закончили свою работу и все корзины опустели. К концу дня все так устали, что, едва оказавшись в своих кроватках, сразу же и уснули. Как же они удивились, когда наутро не увидели на своей елочке ни одного калачика, пряничка или кренделька. Только обрывки веревочек, на которые были нанизаны украшения, грустно свисали с пушистых ветвей. «Не стоит огорчаться», — успокаивала всех матушка Мэй. «Зато мы угостили всех воробьев и зябликов в округе». И все-таки их елочка была признана самой красивой в деревушке Кряковиль. Лесные птички в благодарность за знатное угощение украсили ее ветви алыми гроздьями рябины. На этом праздник в доме матушки Мэй не закончился. В канун Нового года над камином висели 4 симпатичных носочка, и в каждом из них лежал подарок. Тина нашла в своем носочке большую красивую бусину, утенок Кроха, уголек для рисования и свернутый в трубочку листок бумаги, а Пигги-Твигги — тростниковую дудочку. Но, пожалуй, больше всех был доволен хомячок Пампкин. В своем носочке он обнаружил настоящую крохотную чашечку с ободком.